Если дети начинают играть, они иногда заигрываются. Однажды под утро пропал капитан. Юные математики на несколько часов притихли. На расспросы вяло отвечали, что ничего не знают. Это наводило на мысли. А потом стюарды обнаружили, что из бара исчезли несколько бутылок рома. И тут начался настоящий кошмар. Подростки, впервые хлебнув крепкого напитка, совсем потеряли голову. Один из стюардов подслушал разговор, который ужаснул его. Хлипкий подросток с заплетающимся языком говорил другому, еще более хлипкому: «Раз уж мы сбросили капитана, все равно нам не сдобровать. Выход один — сбросить всех. Скажем, что они сами пропали. Мы ведь в Бермудском треугольнике. А если не получится сбросить? Почему? Они будут сопротивляться, да? Тогда придется их прирезать». Стюарт бросился к своему товарищу и рассказал ему о планах маленьких негодяев. Он хотел предупредить и других членов команды, но вдруг послышался жуткий крик, а потом топот множества ног. «Началось!» — прошептали стюарды. Они бросились к шлюпке, благо была вторая на яхте, и стали торопливо спускать ее на воду. Кое-как спустили. Один прыгнул, другой хотел наскоро запастись провизией, но тут увидел толпу мчащихся на него малолетних головорезов. Он тоже поспешил прыгнуть в шлюпку. В них кидали чем попало. Кричали: «Лезьте обратно, а то хуже будет!» Лезть обратно стюардам, конечно, не захотелось. Они изо всех сил работали веслами, удаляясь от яхты. На третий день, погибающие от жары, жажды и голода, они, кляня всех детей на свете, желали либо увидеть землю, либо немедленно пропасть и не мучиться. И, как и водится, пропали. В Бермуде их обнаружили. Когда они, притаившись возле школы Кривого Блюма, ждали конца уроков, вооруженные так, будто собирались начать маленькую мировую войну, артиллерия, ракеты, пулеметы, гранатометы и тому подобное, они собирались отомстить в лице детей школы Блюма всем остальным детям. Пришлось их по мере возможности подлечить и объяснить, что Бермудия, хоть и фантастическое пространство, но правила здесь обычные, убивать никого нельзя. Зато можно сколько угодно навоображать детей и поступить с ними по своему усмотрению. Стюарды, взявшие себе имена «Детогубитель» и «Детоненавистник», за это и взялись. Едва проснувшись, умывшись и выпив кофе, они тут же создавали себе яхту, детей, очень похожих на юных математиков, выходили в воображаемое море и с огромным удовольствием топили этих детей поодиночке и целыми группами. Они занимались этим изо дня в день, и им не надоедало. Вот их-то и приставили к пойманным школьникам. А те сначала пытались вырваться. Они совместными усилиями то пытались разрушить стены, то придумывали подземный ход, то представляли, что исчезает крыша. Ничего не получалось. Тогда они решили перекусить. Каждый воображал себе любимое блюдо из тех, что были по силам. Лучше всех получились пирожки уличен. Их тут же расхватали. Личен была счастлива. Детогубитель и детоненавистник, глядя в тюремное окошко, хихикали и ждали, когда все приступят к еде. «Ой!» — воскликнул друг Патрик, надкусив пирожок. «У меня камень! Чуть зуб не сломал! И у меня! И у меня!» «А у меня вообще одни сплошные камни!» — констатировал Жень Джао. «И кока-кола соленая». «Не может быть!» — сказала Жун Фен. «Колу я сделала. Она у меня всегда отлично получалась!» Тут все обратили внимание на зарешеченное окошко, где на них радостно глазели детогубитель и детоненавистник. «Не нравится?» — спросил детогубитель, так, словно был очень удивлен. «А мы так старались!» — началась борьба. Ребята надеялись, что вместе одолеют двух негодяев, и упорно придумывали себе еду, но шутники портили ее или просто заставляли исчезнуть. Общее желание есть оказалось бессильным против той жуткой ненависти, которую эти два несчастных человека накопили к детям. Вик вдруг перестал бороться, сел в углу и о чем-то задумался. Поднял голову и увидел в окошке за спинами детогубителя и детоненавистника медленно и важно прошедшего белого слона. Тот посмотрел на Вика лукавым взглядом и, казалось, подмигнул. Лицо Вика просветлело. «Есть какая-то идея?» — спросила Жун Фен. — Пожалуй. Вик встал, подошел к окошку и посмотрел прямо в глаза, где-то губителю и где-то ненавистнику. «Что?»